Атаман принял пакет, успевший намокнуть. «А казаков, атаман, мы еще тряхнем. Мы им покажем. А ты моли Богу, что у тебя сын в героях». Вздыбил коня и ускакал в темень непогоди. Только копыты зашлепали по грязи. Батюшка-лебедь выпустил заряд материков на всю ограду и, усмиряя злой дух, вернулся в дом. Сын успел вздуть огонь, оделся, поджидал. Кто еще приезжал? «Из вашей головки сволота какая-то!» Туго провернул батюшка и сунул сыну пакет. Тот вскрыл его и прочитал у лампы. «ГХЛ. Немедленно явитесь, указанный пункт. Пароход отойдет 16-го. Немедленно. АЕКВБ». «Ну, что там?» — не терпелось узнать старому лебедю. Сын сунул ему записку. «Можешь прочитать, а потом сожгу». Батюшка-лебедь прочитал. «А что означает буквы, не скажешь?» Ной взял серянки со стола, подошел к русской печке, поджег записку. Догадался. Записка Селестины Ивановны, как и условились. Подождал, покуда не сгорело. Ответил. «Скажу, да только ты от меня ничего не слышал. Первые буквы — господин Харунжий Лебедь, а последние — атаман Енисейского казачьего войска Балагов». «Эва! А сотников как же? В министры сготавливаем». Отчаянно врал Ной. «Сопливый из него министр будет. С одним дивизионом управиться не мог». «Батяня!» И в голосе сына зазвучала колокольная медь. «За такие слова на наших доблестных белых министров мы ставить будем каженного к стенке, без промедления. Мы не большевики, не запамятуй. И про свободу не гугу. Это вы на Ленина несли всякое, большевики дюжили. А у нас другого склада будет разговор. Спасибочка!» «Атаман!» — зыкнул сын на отца. «Это что за дисциплина?» Батюшке-лебедю на миг показалось, что глазищами сына посмотрел на него дьявол. Да и сын ли мой этот рыжий верзила на голову выше родного отца? «Закладывая лошадей в тарантас, грузи, что сготовлено. До рассвета выйдешь, да поспешай только. И моего Саврасова заседлай. Помчусь до тебя». «Али не вместе?» «В ЧК заехать можно вместе». У батюшки-лебедя вскипала до того лютая злоба, что он ничего уже не мог сказать их благородию сыну. Повиновался. «Пущай метется на свой пункт, а он, атаман, потихоньку шумнет казакам. Уже погодите, мы тоже с мозгами, подумаем еще». И подумали. Таштыпские казаки выступили против советов самыми последними, да и то под угрозой арестов и расстрелов. Дождь все так же полоскал темную, нахохлившуюся станицу, когда Ной в дождевике вышел из ограды и подался к дому своего бывшего ординарца Саньки Круглова. В переулке непролазное грязище, темно и сыро. Ни в одном доме огня. Спят казаки, как те солдаты в казарме, где довелось побывать Ною в трудные гатчинские дни. Как-то они еще взыграют. Почти рядом со старым домом Саньки возвышался сруб из пихтача и кедра, определил по запаху свежеобтесанных бревен. Торчали стропилы, еще не покрытые тесом. Дом строится на два крыльца, знай, мол, наших. У Саньки ноздря свистела вылезти в богатые станичники. Бывший ординарец вышел в попоне, накинутый на голову, и с некоторым страхом, приглядываясь к Ною, идущему оградую крыльцу, скосил глаза на открытую сенную дверь, в случае чего нырнет в сени. «От коня рыжего всего можно ожидать».